слушаете Народное славянское радио. Горбатенков Александр, Курская область, движение Возрождения. Ну вот как раз о движении Возрождения мы сегодня разговариваем. И я хочу понять, ну, наверное, как и наши радиослушатели и зрители, а что такое движение Возрождения? Чем является для России и для каждого человека движение Возрождения? На сегодняшний момент мы жители, участники, коренной народ Российской Федерации, которая имела разные названия в разные исторические периоды, но тем не менее всегда это было нашим отечеством, нашей родиной, нашей державой. И в разные периоды времени такие зигзагообразные движения были. То взлетали, то падали. Были хорошие, плохие времена. Вот на сегодняшний момент, наверное, длится достаточно большой период времени для страны и народа сложный, тяжелый. Сложный в том плане, что, может быть, физически нам стало жить полегче, да, сейчас у всех есть крыша, продукты и все такое. Но вот для народа как целостности, выживания, время тяжелое. Мы теряем свои традиции, мы теряем свои корни, забываем ценности. У нас уже о семье как основе ячейки общества многие забыли, многих других ценностях. Движение Возрождения, на мой взгляд, это то движение, которое призвано к тому, чтобы вспомнить, кто мы, что мы, чем мы жили, чем мы сбылись. То есть история нашего народа, она очень большая. И благодаря тем ценностям, тем установкам внутренним, моральным, совести и всем остальным такому комплекту, да, жизненному, чему следовали наши предки, это помогало им не просто выживать, а сохранить себя как народ, превозмочь какие-то невзгоды, вырасти. Мы были, практически остаемся до сих пор, самой большой державой планеты. Это же не просто так, огромная территория. Если посмотреть изобретателей, композиторов и многих-многих людей, которые двигали вперед науку, творчество, огромное количество – это наши люди. И вот сейчас это нельзя забывать, потому что основа, которая позволила человеку так реализовать свою душу и раскрыть свое сознание, чтобы что-то открыть новое, что-то привнести, как-то дать толчок людям для развития. Это основа, это всегда культура, традиции, основание народа такое, базисное, как народ живет. И сейчас самое время это все вспомнить, возродить, не просто вспомнить, да, а вот прям возродить в прямой жизненной нашей вот бытовой такой ситуации, чтобы в семье каждый день, каждый час это было основой снова. То есть, чтобы мы, как держава, как народ, не просто продолжали существовать в тяжелом каком-то состоянии, а снова стали сами собой. Кто спонсирует движение Возрождения? Это хороший вопрос. Никто не в курсе. На самом деле, как такового спонсирования нету. Все мы энтузиасты, все мы люди, как сейчас принято говорить, волонтеры, какие-то разные другие термины. Но суть одна. Мы люди, которым за державу, как говорил Верещагин, обидно. То есть нам хочется от души что-то изменить. Поэтому каждый из нас и есть тот самый спонсор. Мы сами что-то вкладываем. Мы вкладываем силы, свои средства, свои возможности, свое время. Поэтому все вместе мы и есть. Общероссийское движение Возрождения состоит из разных регионов. Вот чем твой регион занимается? Есть ли какая-нибудь сугубо такая узкая направленность? Либо вот в своем регионе занимаемся всем, чем можем? В силу сложившихся обстоятельств мы сейчас имеем уже второй год военные действия. Все мы знаем, что происходит, проходит СВО по бумагам. По факту это полноценные военные действия. Лично я считаю, что это новая Великая Отечественная война. То есть время, когда мы как люди, славяне, русские, белорусы, украинцы, как народ, мы сейчас попали в очень сложную ситуацию, когда Запад, идеология западная, деньги западные, вооружения западные, они пытаются разрушить все до основания и изничтожить нас в принципе. Ну, то есть там никто не скрывает, что про Украину уже не говорят, про украинцев, про нас. Они четко говорят, что Россия обречена, то есть ее нужно разделить на куски, народ уничтожить. На сегодняшний день Курская область – это прифронтовой регион, поэтому при всем многообразии нашей деятельности, вот помощь людям, помощь бойцам, помощь мирным жителям, которые там оказались, которые вынуждены эвакуироваться, вот это основное, чем мы занимаемся. То есть волонтерская деятельность и движение – такое вот прям центральное направление последние уже полтора года. Как-то я посмотрел ролик, где западный товарищ из Америки с улыбкой говорит, что вложение денег вот в это все военное дело – самое-самое выгодное мероприятие, поскольку русские друг друга уничтожают очень хорошо. Для них что украинец – это русский, что белорус – это русский, что русские, которые в Российской Федерации живут, это тоже русские, что коренные народы Российской Федерации, которые там на Украине живут, это тоже русские. Для них все, кто имеет отношение к культуре, общей культуре, славяно-русов, славяно-ариев, занимающих, живущих, проживающих на территории бывшего Советского Союза, бывшей империи, либо там Тартарии, как-то у них на картах было написано, это все русские. И поэтому вот они многие-многие годы, многие столетия, а может уже там и не одно тысячелетие, вкладывали свои усилия, свои деньги, ресурсы в том, чтобы нас становилось все меньше, меньше, меньше и меньше. И докатились мы уже до того, что это не просто какая-то очередная мировая война, а это уже братоубийственная конкретная война, как гражданская война, где вот мы друг друга так вот уничтожаем. И их планы, скажем так, пока удались. Вот на твой взгляд, война все равно закончится, так или иначе, да? Как бы там кто ни мутил воду, какие бы там ни пытался барыши с одной и с другой стороны там зарабатывать, таких там встречаются такие люди, да? Вот на твой взгляд, когда война закончится, каким образом уклады, заложенные в Возрождение, смогут примирить братьев, смогут восстановить единство народа нашего, славяно-русского? Ну, для начала хотелось бы такую маленькую ремарку, возвращение к истории, да, сказать, что сегодняшний день, сегодняшняя ситуация, она прям апогей, наверное, сложно. Потому что такие ситуации, которые приводили к братоубийственным войнам, они в истории у нас были, к войнам нашим, славянским. Начиная с X века, XI века, когда западные славяне, полабские славяне, Аркона, да, то есть там же очень много польских войск, которые сражались на стороне крестоносцев. Также Россия, Русь 9-10 века, 12 века. То есть это эпизодически нас пытаются как бы стравить, и каждый раз это все заканчивается провалом. На мой взгляд, по той простой причине, что мы, хоть мы и называемся великорусский народ, малорусский, белорусский и другие, да, корень один. Мы народ один. И вот на сегодняшний момент все военные действия происходят не по причине, что 2-3 народа конфликтуют. Народы-то и не конфликтуют. Сложившаяся политическая ситуация с верхушкой, которая в той или иной мере в разных государствах так или иначе направляет действия, финансовая система и все остальное, оно как раз и вызывает эти действия. И пока в отрыве от народа это возможно, война продолжается. Когда народ начинает понимать, что нам делить нечего, что западные ракеты летят в нас, что Донбасс 8 лет обстреливали не потому, что бойцы со стороны украинской армии горели желанием своего троюродного там брата или двоюродную сестру обстрелять и убить. И даже сейчас в этой жестокой войне, которая сейчас, она очень жестока, она, многие бойцы говорят о том, что Чечня, Сирия, Афганистан, это все детский сад был по сравнению с тем, что происходит там сейчас. Так вот, все зверства в основном творятся либо людьми, у которых совершенно сдвинута психика, то есть вот эти нацбаты, это люди, которые полностью обработаны психологически. И не только информационно, но и психотропно. Я езжу периодически на фронт, помогаю ребятам, там встречаюсь. Очень часто и много информации о том, что когда позиции противника захватываются, много каких-то наркотических средств. То есть, возвращаясь, что люди не в адекватном состоянии творят зверства. Либо это люди, которые исконно уже ненавидят нас всегда, то есть западные наемники. Если сейчас происходят боевые действия, то как бы большая часть погибших противников – это наемники. Это люди, которые изначально пришли сюда не для того, чтобы найти правду, а для того, чтобы просто убивать русских. Они убивают русских украинских. То есть они кидают украинские части как мясо вперед, их перемалывают и им не дают назад прийти. Даже ну, много видели интервью, когда американские, английские наемники говорят, да нас тут тоже используют как мясо, сзади заградотряды стоят и просто перемалывают. Последние несколько месяцев ситуация была такая, что выходило много украинских военнослужащих с белыми флагами. Они приходили и сдавались и говорят, ребят, нам 3 месяца не платят зарплату, нам не везут еду, у нас нечего жрать. Возьмите нас в плен. Даже наемникам и то, как бы вот эта ситуация, они не ожидали. Они думали, сейчас придут победоносно, постреляют русских и все. Но они за 100 лет забыли, что такое прийти и пострелять в русских. И они также выходят, машут тряпочкой, и парни говорят на каком-нибудь там ломаном языке, пытаются нам сказать, что стрельните мне в ногу, мне заплатят денег, я уеду наконец домой. То есть не народы воюют. Воюет идеология, которую нам пытаются продвинуть. Это та самая идеология, которая хочет разрушить нас, да, уничтожить наши народы. На мой взгляд, я русский человек, я славянин. Конечно, мой народ для меня самый важный, потому что я являюсь частью народа. Но я также уважаю другие народы. Кстати, одна из первых заповедей исмаэлитов, да, у мусульман. Да, почитай Аллаха, но уважай чужую веру. Точно так же. Люби свой народ и уважай других. Это я к чему говорю? К тому, что мой народ и другие славяне, они, может быть, не какая-то сверхнация, да, или еще какие-то суперособенные, как иногда пытаются показать, вы вот там себе имперцами считаете. Это особенность не из-за какого-то там надуманного, а вот то, о чем мы озвучили до этого. Изобретение, движение. На сегодняшний момент я, может быть, ошибусь, но не сильно, если скажу, что именно наша народность, наша держава, она сохраняет на планете те базовые вещи, которые не позволяют ей рухнуть в ад. Это совесть, это честь, это правда, это душевность. Это то, что человека делает человеком. И это уже становится причиной того, что нас хотят уничтожить. Потому что Запад раскладывают на уже на 16 или сколько там гендеров, непонятных людей. То есть отнимают историю, отнимают корни, чтобы просто сделать стадом и им управлять. Им нужны рабы. А мы несем то, что человека делает человеком, божественной сущностью на земле. Для чего мы сюда пришли? Хранить, сохранять, облагоустраивать и делать этот мир зеленым, чистым, хорошим. Вот, поэтому нас пытаются приговорить, а нам надо защищаться. И раз мы не смогли в какой-то момент исторической это сделать другими методами, и дошло до военного столкновения, у нас не остается никакого другого выбора, кроме как победить. Потому что вот эти выкрики многих купленных или не очень умных людей, которые говорят о том, что ну вот сейчас мы сдадимся, вот как бы они придут, и жизнь будет прекрасная. Вот этим людям хотелось бы напомнить, что в 1941 году аналогичные вещи говорили гитлеровцы. Они дошли почти до Москвы и на всей территории, которую они захватили, они не сделали то, что говорили. Массовые сожжения, массовые расстрелы, концлагеря, муки, пытки – это было. Угон в Европу. Да, да, да. То есть издевательство и отношение как к скоту. К скоту лучше относились. Ничего не поменялось. Сейчас у власти в Германии, там, в Австрии, во многих местах там находятся чиновники, которые являются внуками, правнуками тех самых идеологов фашизма, которые двигали вперед. Америка прекрасно это все накручивает, снабжает оружием, финансовой. Все, в принципе, точно так же, как и тогда. То есть надо учить историю. А это значит помнить свои корни, все точно помнить, знать и сохранять. Потому что мы, не зная свои корни, мы наступаем на те же самые грабли. Вот сейчас мы на них наступаем снова. И уже можно посмеяться и сказать, это наши любимые грабли. Вот в послевоенном мире одно из самых важных, на мой взгляд, моментов, которые нужно для славянского народа, для славянского братства народов, единства народов, это сохранить свою историю, понимать, помнить четко, как нас, как детушек малых разводят на то, чтобы мы друг другу куличики отбирали, да ложкой по голове стучали. Только это уже не так безобидно. Потому что много государств исторически славянских сгинули именно потому, что не смогли. А мы пока живы. И дай бог, чтобы мы смогли это все преодолеть. А я думаю, у нас выхода другого нет. Мы преодолеем. Мы каждый раз, единственное, кстати, государство и империя в истории, насколько я знаю, имея цикличность, всегда возрождалась и поднималась. Не было Великого Египта, который потом снова возродился, или там Великой Сирии, Великого какого-то, допустим, Франции, или еще что-то. Нет, только Россия поднимается, возрождается. Не за счет того, что мы имеем амбиции, а за счет того, что мы, как народ, изобретаем. Мы человечны, мы помогаем. Мы не пройдем мимо брошенного человека на улице, мы всегда поможем. И эта человечность, она в нас живет. Поэтому сохраняем историю и возрождаем. Семейные традиции. Это вот все говорят про семейные традиции, семья, ячейка общества. Это как-то вот уже на слуху, это набило, и никто как бы не вникает. Психология человека, а все его мировоззрение, все его ценности, все закладывается в малом возрасте. То есть вообще мировоззрение ребенка формируется до 3 лет. Все, в 3 года это материк, как говорили старики, сформировался. Дальше до 7 лет идет дозревание, доформирование. Вот все его отношение к миру, к женщинам, к мужчинам, к друзьям, к планете, к своему отечеству, ко всему, в бытовом отношении, как относиться, все закладывается в детстве. Разрушь семью, разрушь уклад, быт и все ценности, и мы получим сегодня западный мир фактически. Поэтому это важный момент, который надо прописывать везде. Он кровью прописан тысячелетиями. Так же, как устав, как говорят армейские, да, вот кровью писан. Так же, как правила ПДД, кровью писаны. Так и наша жизнь семейными ценностями прописана кровью, выживанием народа. Это нужно восстанавливать. А остальное, экономика, все это остальное, государственные форматы образования, они, согласно времени, они сообразуются как надо. Самое главное, базис, вот это все. Исторические знания, семейные, родовые, земелюшка наша родная. Благодаря им мы живем. Беречь ее нужно сохранять для наших же будущих поколений. Насколько я понял, это как раз ответ на то, как уклады и устои вообще Российского движения Возрождения могут помочь нам разрешить многие проблемы, в том числе и поствоенные. Да. Хорошо. Вот если вспомнить то, что происходило до войны в умах участников Возрождения, и что происходит сейчас? Есть ли разница взглядов, представлений о том, как должно быть? Что-то изменилось? Какие-то поправки внесены? Ну, мы живое движение, поэтому, соответственно, с изменением ситуации какие-то моменты, конечно, меняются. Мы развиваемся, мы вырабатываем основы нашей жизнедеятельности, движения. Да? Они проходят проверку на жизнеспособность, на адекватность времени, на перспективу. То есть, конечно, мы базы какие-то соблюдаем, да, то есть мы понимаем, к чему нужно идти. То есть глобальные вещи, задачи, цели, они есть. Но все равно каждый раз мы возвращаемся, каждый раз мы их переосмысливаем, дополняем. То есть живой механизм взаимодействия. Мы народ, народ живет, народ каждый день. Если ложечку вырезал, она в рот не влазит, подточил. Что так вот, сломалась ложечка, новую вырезал. То есть каждый день мы живем в этой жизни, поэтому, соответственно, все, что меняется во времени в текущем, мы это учитываем. Ну а дальние планы, они есть дальние планы. Все должны прийти к нашему внутреннему гармоничному состоянию и внешнему такому же. И теперь вот такой у меня вопрос. Если бы, к примеру, завтра тебе кто-то сказал, ну все, вот с этого момента ты руководитель всей страны, с неограниченными возможностями. Какие бы 3 первых действия, первых указа, приказа ты бы в свет выдал? Сложный вопрос, думать надо. Так, это ответственная вещь, поэтому с ответственными такими процессами. Для начала, конечно, изучить то, что есть, потому что у нас и в действующем законодательстве, и в действующих организациях очень много таких вещей хороших, которыми мы просто не пользуемся. Да? Вот какие-то программы, законы, все, они тоже есть. Большая проблема у нас в реализации. Да? У нас не хватает кадров, не хватает контроля, соответственно, исполнения на местах, да? Ну, кадры и там, и там. Вот. Наверное, первые какие-то распоряжения, они бы были касательны именно кадровой политики, именно контроля. Соответственно, это должно быть связано с развитием как духовно-душевным, то есть мировой, как бы, вернее, жизненный уклад, да, так и с финансовым, так и с законодательным. Я не знаю, просто не юрист, это нужно как-то еще думать, формировать, там, формулировать, с юристами разговаривать. Но задача понятна, что у нас нужно возрождать народ как физически, то есть рождаемость нужна, возрождать народ как духовно, то есть это и образование, это много-много чего, это мировоззрение. Вот. Семейные ценности, они прям в приоритете должны стоять в самом начале, вот, потому что все остальное исходит из семьи. Ну, безопасность по-любому она должна быть, она и финансовая, экономическая, и физическая. А дальше нужно прописывать, думать. А вот опять же, возвращаясь к укладам возрождения, могут ли уклады, устои, основы, которые в возрождении применяются, быть в полной мере перенесены на государственный уровень? Вот взять вот все, что здесь мы делаем, все, о чем мы здесь вот думаем, говорим, да, вот это все, и перенести вот это все устройство на державный высший уровень. Сработает, не сработает? Как основа? Ну, если исходить из того, что наше движение – это часть народа, а государственный аппарат тоже населяют выходцы из народа. То есть, по факту, мы как бы являемся проявлением народа. Я думаю, что основная как бы масса того, что мы делаем, она, конечно же, будет срабатывать. Но, естественно, для этого нужно, опять же, контроль, воспитание, мотивация. Иногда эта мотивация со знаком минус, которую сегодня называют стимулом, да, то есть все забыли, что стимул это палочка для подвижения мозга. Да. То есть, когда человек понимает, что для него делают хорошо, ему жить хорошо, и он свою работу честно выполняет. Но при этом, если оступился, ну, как бы он должен будет покинуть этот пост, как минимум, да. А если сильно оступился, то может быть и наказание. То есть человек понимает, что я могу спокойно трудиться, реализовывать себя, и это хорошо. То есть внутреннее состояние человека – совесть, честь, достоинство, государственное мышление. Это очень важный момент. То есть на посты должны попадать не те люди, которые стремятся туда ради того, чтобы реализовать какие-то свои амбиции. То есть психологический портрет человека должен фильтроваться, очень жестко отсеиваться. То есть, понимаете, любые сверхамбиции, любые какие-то такие моменты – это психологическое отклонение. Ну, в принципе, для здорового человека. Для нормального человека власть всегда бремя. Почему? Потому что это ответственность. Но он эту ответственность скинуть не может, потому что он горит душой, потому что я не могу бросить помогать делать для своей страны, для своего народа. Вот такие люди должны прийти туда, и мы должны обеспечивать, чтобы этот человек ни о чем не думал. Вот там как заработать денег, или его там жена, здоровье какое-то, детки, еще что-то. Он должен работать, работать и работать. Как сталинские наркомы, которые на работе горели, когда люди забывали о том, что поесть нужно, еще что-то. Вот в таком темпе мы должны жить. Может быть, там, с учетом современной развития инфраструктуры и всего остального, что там получше кормить их нужно, чтобы не забывали, как творческие люди. Вот. Но, тем не менее, вся база, которая есть вот, мировоззренческая в движении Возрождения, она не отлична от народа. Она просто говорит о том, что мы живем теми старыми принципами, которые сейчас пытаются забыть и не использовать. Но они никуда не денутся из народа. Случается беда, они выходят, эти принципы. Человек всегда в бедовой ситуации, он понимает, он помогает другому. Он не бросит котенка, он его напоит, там, тем более ребенка или еще кого-то. Поэтому мы, как движение Возрождения, всего лишь показатель того, какой мы народ на самом деле. Что вот эту всю шелуху, которая лезет наверх, пена, да, это нужно не забывать, что пена, что просто убираем пену, народ может работать. Может жить. Поэтому все будет. Мы придем к этому. Хорошо. Недостаточно выпустить законодательный какой-то новый документ, приказ, указ. Еще нужно, чтобы он в жизни проявился. Какими способами, учитывая современное положение дел, вот эту самую основу, вот эти самые мысли о государственности, которые ты высказал, теперь вложить в мир? То есть что, поставить пулеметчиков, автоматчиков около каждого министерского там, здания, что там, на базах провести инвентаризацию правильную, национализировать, ну что-нибудь. Вот, какими способами? Кто это будет исполнять? Чиновник придумает. Кнут и пряник – это всегда тот стимул, который у нас работает. Ну, конечно, все зависит от людей, в первую очередь. Потому что мы все всю законодательную базу создаем для чего? Для того, чтобы контролировать и, скажем так, за счет страха заставить выполнять свою работу. Это, конечно, здорово, когда человек не хочет. Но зачем, если человек не хочет на этом посту? То есть, в первую очередь, на должностные все посты, на высокие, ключевые, важные, ответственные, должны попадать те люди, которые хотят делать, живая душа, которая стремится. Соответственно, нужно выявлять этих людей, нужно этим людям давать возможность образоваться, помочь, подтолкнуть, внедрять в систему массово. Нужен контроль, независимый контроль. Какая-то должна быть структура, которая не входит, ну, например, если есть органы исполнительной власти, то их должны контролировать какие-то другие структуры, контролировать в плане того, чтобы не было канцеляризма, да, чтобы не было вот этого вот отписывания постоянного. То есть человек, работая на каком-то своем одном месте, он имеет свойство выгорания. Да? Даже если он прибежал такой радостный, буду делать, через какое-то время он выгорает. То есть должна быть со стороны какая-то структура, которая помогает, поддерживает, контролирует. Человек выгорел, мы его помогли. Если человек принципиальный подлец, то мы ему тоже поможем. Он тоже найдет свое место в нашем обществе. Очень много у нас видов деятельности, где и подлецы принесут пользу. Но нужно их выявлять, убирать и изолировать. То есть нужно работать с разных сторон. И положительно находить нужных, важных людей. Взращивать их с детского возраста, сейчас. И с той стороны, где нужно убирать тех, кто принципиально не желает за державу трудиться. Да, конечно, они должны получать хорошую зарплату и иметь какие-то льготы, но при этом они должны нести ответственность. Понимая это, человек даже подлец, понимает, что если я сейчас туда доберусь и не буду работать на державу, я получу наказание. Он, может, и не пойдет. Угу. Нужно убрать привлекательность кормушки, в принципе. Вообще, власть не должна быть притягательна, ты же об этом сказал. Да. Власть – это бремя, это ответственность. И поэтому тот, кто лезет для того, чтобы получить рычаги влияния, для того, чтобы получать для себя какие-то ковришки, ну это уже подлец. Ну что, зачем да. подлецам-то нам во власти что-то делать-то? Зачем им нужно это? Хорошо. Во времена того же самого Ивана Грозного, во времена Ивана Грозного существовали опричники. Царь Петр дворян к себе подтягивал, те, которые за него готовы все отдать, но он, правда, их и прикармливал. Вот. Были комиссары послереволюционные, которые приезжали с проверками куда надо и имели право принимать решения. У Сталина были свои подручные, которые тоже исполняли необходимые там, указы, приказы и так далее, непосредственно от вождя. Ну вот я так предполагаю, что что-то такое должен быть, какой-то аппарат, который непосредственно подчиняется, исполняя волю твою, да, ты же у нас президентом можешь, да, руководителем. Ну, вот такие условия наши. Игорь, ну, чтобы говорить слово не президент, а руководитель. Что-то связано с державой. Руководитель, да, руководитель, глава. Глава, руководитель. Вот, значит, должен быть какой-то аппарат, который непосредственно тебе подчиняется, и ты исполняешь волю народа. Ну, здесь главное, чтобы исполнял волю народа, да, чтобы не зажрался, как говорится, не закусился. Я тоже подчинялся какому-то аппарату. Поэтому здесь должна быть система народовласти. И вот я почему спросил-то как раз, а то, что принято здесь, возрождение, это подходит для державы? То есть, если здесь собираются круги, которые выбирают главу, да, я понял, выбирают дальше представителей, направляют в Координационный совет, на съезд. Да? Вот сейчас у нас происходит да. мероприятие. Старый артельный принцип. Вот, да, и так дальше. Да. Вот тогда можно за хвост черта всегда ухватить, который там оказался, да, и вдруг обманул. Всегда его за рога там или по рогам и обратно скинуть. Вот. Вот как раз этот, наверное, принцип народа власти, он здесь и будет проявлен. И плюс уклады, культурные уклады. Ради чего мы собираемся? Да. Не просто так посидеть, потриндеть, а для того, чтобы решить проблемы на местах, чтобы не было сирот, не было брошенных, чтобы мы могли проконтролировать что-то, на что-то воздействовать, с кем-то повзаимодействовать из властей, если там нормальный человек находится, да, к примеру? Конечно, конечно. Я сейчас даже, как бы, может быть, даже разобью на две маленьких, ну, вернее, глобальных таких момента. Первое, это, возвращаясь к аппарату, да, раньше... Круговой принцип, артельный принцип. Он что подразумевал? Грубо говоря, артель, там 10 человек собрались, да? Вот, минимально. Вот в этой артели нету главных. Есть, может быть, старший по какому-то направлению. Собрались они рыбу ловить. Один говорит: ребята, я 30 лет ловлю рыбу. Вот сейчас ты назначаешься старшим, это значит ответственным. Ты знаешь больше всех. Поэтому ты по этому направлению нас всех направляешь, говоришь, что кому куда делать, и все, обучаешь. Закончили ловить рыбу. Пошли дом строить. А тут есть строитель, 25, там тоже 40 лет где-то. И он становится старшим. То есть в данной системе взаимодействия руководитель государства, глава, там, президент, как угодно, это человек, который в нашем взаимодействии, в нашей системе становится старшим и ответственным в этом посту. Но он такой же, как и все. Как у князей. Да? Первый среди равных был раньше, в старое княжество, когда еще не было вот этой системы иерархической. То есть он такой же, как и все. Он отчитывается перед всеми. Он несет такое же бремя ответственности. Его точно так же могут дернуть. Это залог, что будет полная, как бы, реализация. Когда царской России там, на улице выбрали, с улицы одного самого главного человека, там, уличного, да, он стал, потому что самый уважаемый, самый правильный, самый грамотный, самый-самый ответственный. Соколотка выбрались из уличных старшего. Дальше. И так получается, они отвечают уже, как бы, поэтапно. И в итоге человек, который наверху оказывается, это самый ответственнейший, самый грамотный, самый обучаемый, самый человек, который мобильный в мышлении во всех других моментах. То есть президент в итоге – это человек, который доказал свою состоятельность в управлении государством. И при этом его выбирали те, кто соображает в этом. То есть они не просто его выбирают, они являются его опорой. Они ему и помогают, и контролируют. Если он начинает что-то делать не так, они его за полы кафтана подергают и скажут: «Э, дорогой, вот это неправильно. Давай садись, будем думать вместе, как сделать лучше». Это одна сторона. Вторая, как бы, хотел сказать о том, что мы вместе или не вместе. Вот сейчас как раз очень важный момент ощущения того, что мы единый народ, и все мы близкие, мы все свои. Что вот каждого плечо родное, оно потеряно. Мы с украинцами это потеряли, мы с поляками, со всеми потеряли. Мы между собой потеряли. Мы заходим на лестничную площадку 12-этажного дома. Кто у тебя рядом живет? А Бог его знает. Ну, Бог-то, конечно, знает. А ты? Вот нету ощущения, что я часть народа, часть системы. А когда я один, я и выживаю один. У меня нету никаких инструментов. Потому что начинается историческая... Вся система развития с нуля. Вот как обезьянка упала, условно, конечно, это как это говорят, на землю, хвостик отвалился, она начинает искать палочку и развиваться с нуля. Так и мы каждый, без преемственности поколений и без вот этой вот общности. Поэтому эта западная идеология, она должна уходить. Кто так живет, пусть так живет, нам не надо. Нам вот по-нашему. Наша история очень много тысячелетий насчитывает. Календарь 7,5 тысяч лет с лишним, не просто так. Значит, соответственно, было там все то, что позволило народу не просто быть, а быть действительно великим народом. Великим не в плане того, что там по гордыне, да, а в плане достижений. Не надо далеко ходить, сейчас копнуть за последние 100 лет. 2/3 всех изобретений, всех достижений, всего-всего это мы. Мы им подарили. Даже многие, когда там Сикорский изобрел вертолет, да, откуда он приехал, кто он? Компьютеры, многое-многое. То есть это, конечно, мелочи, но в принципе мы общее, единое такое народное образование, которое друг другу, это психологически, мы друг другу помогаем, мы держимся друг за друга и друг на друге. Вот когда отдельные представители народа попадают на далекую чужбину, вот тут они в полной мере ощущают, что я оторван от мира. И они ищут своих, взаимодействуют, потом говорят: о, такая диаспора, смотрите. Российские офицеры Белой гвардии, которые уехали там в Аргентину, они всю государственность выстроили, потому что они ощутили вот эту сплоченность. А мы на своих больших территориях подутратили, и это надо возвращать. Вот ты сказал про то, что много изобретений сделали наши предки. Это один ролик смотрел, когда не очень, видимо, разумная женщина средних лет идет по торговому центру, развлекательному торгово-развлекательному центру, и говорит, вот русские там выдумали. А вот это вот они выдумали, а вот это вот они выдумали. И показывает на то, что разлагает человека. Какие-то там развлекушки. И для нее доказательством глупости русского человека является то, что русский человек вот эти развлекушки не выдумал. То, что разрушает человека. Ну, какие-то там викторинки вот эти бестолковые, там вот эти вот игрушки какие-то там бестолковые. Ну, то, что вот разрушает мысль. А она не берет в голову то, что славяно-русы, славяно-арии, они прежде всего не то, что выдумали, а создали, создали уклады жизни, которые позволили нашим предкам самим выжить и дать возможность выжить другим народам. Мало того, они еще и подарили многим народам, я уж там не говорю про грамотность, да, про какие-то там возможности писать, а уклады жизни. И благодаря им многие народы получили свою государственность, конституцию. Вот как-то вот этой не очень разумной женщине-то в голову не приходит. Она, как современный обыватель, смотрит на то, весело либо не весело живется. Вот если весело живется, то это все вот западные какие-то там люди выдумали, восточные люди, какие-то еще. А русские ничего веселого не выдумали для саморазоружения. Вот она с этой точки зрения смотрит. Только для самосозидания, да? Да, ну да бог с ней. Вот эти вот моменты, конечно, очень интересные. Ну, могу сказать, немножко углубленно, если так можно. Все дело в том, что женщина это действует из состояния невежества. Вот если возьмем немножечко так философско-душевного направления, то, в принципе, человек проходит, рождаясь здесь, три этапа состояния сознания. Да? Это невежество, страсть и благость. И это как бы разные этапы, которые, в котором состоянии, ну, грубо говоря, ребенок пришел, он в благости. Он в состоянии единения с миром, его мама, папа защищают, оберегают, у него все есть. И в том же состоянии, в принципе, человек к возрасту, да, к старости, он приходит в благость. Только за счет того, что за всю жизнь он прожил многое, все. Он увидел, почувствовал мир, он находится в внутреннем состоянии устроения мира. Его выстроение в благостное состояние, в гармоничное состояние, вот этот великий опыт. Если берем ребеночка, вот он там после 3 лет начинает самостоятельно бегать, отрывается от общества, то есть мама с папой где-то там, а он уже самостоятельно двигается. Он не знает об этом мире ничего. Он находится в состоянии невежества. Состояние невежества, оно что? Он не знает. Оно подталкивает на несколько моментов. Первое – это страх. Когда я ничего не знаю, мне страшно, чтобы не разбиться, ничего там не произошло. То есть это такой регулятор не потерять новорожденного члена общества. Да? И с другой стороны, когда человек ничего не знает, в нем пробуждается любопытство. Это такая капелька страсти, которая уже раз такой. А что если? А может быть поищем? Мы там едим песок, еще что-то. И вот этот процесс саморазвитие запускается благодаря тому, что у него вот это состояние страсти постепенно из невежества в состояние страсти переходит. То есть человек уже выросший, взрослый, у него много страсти. Он добивается, стремится, строит дома, двигается. Это тоже опасная тема, как бы, как и невежество, когда в невежестве можно натворить бед. Но тут есть родители, они помогают. Когда человек вырастает, он в страсти. Он может в страсти пойти в сторону и натворить бед. Но опять же, если в невежестве, то родители и старики помогали, то здесь взрослому тоже помогают старики, которые отжили опыт, они имеют состояние благости и умиротворения. Они могут эту страсть в созидательное русло направить. То есть в такое благостное состояние, когда силы много, хочу, а вот такой дом построен. Давай, отец, оп, сделали. И вот мы все три этапа проживаем. Но кто-то хорошо знает, как работает наша душа, как она проживает, какие состояния сознания у нас, как можно это все закрыть, перекрыть и убрать. Кто-то давно этим занимается, и поэтому ловят народы на том состоянии, чтобы они остались в этом невежестве, чуть-чуть капнув там в страсть. И вот женщина из невежества приходит и говорит, как ребенок, вот я там поиграла, вот это вот, а тут же страстно, машинки и это все. То есть она ребенок. Она утратила как часть народа, ту связь со своим прошлым, где мудрые старики в благостном устроении миропространства могут ее направить и сказать: дорогая, радость можно получить не только от этого. Смотри, сколько больше радости в твоем материнстве, в твоем состоянии. Как ты будешь радоваться, когда муж тебя будет любить и все остальное. Не вот это, что тебя разрывает, и через 5 лет ты, потерявшая физическое состояние, душевное равновесие, все будешь сидеть одного разбитого корыта. То есть целенаправленно кто-то хочет делать так, какая-то сила, нечеловеческая, я называю так это для себя. Есть некая божественная сущность, которая состояние внутри человека. Есть какие-то вот силы, которые хотят, чтобы было обычное стадо, которого на инстинкты. Вот невежество, там же рулит инстинкты. Нету человека, который не соображает и себя контролирует. То есть, если человек себя не контролирует, это возвращаясь к власти, хотел сказать, забыл. То есть, он стремится, я хочу, мне вот теплый карман и все остальное. Он не контролирует себя, а значит, он болен. А значит, он туда пойти не может. Должен быть стоять ограничитель. Либо мы помогаем и контролируем, направлять свои вот эти вот страстные, при этом еще не совсем вежественные проявления от мудрости, чтобы они в созидание шли. Если нет, то все, до свидания, друзья. Нельзя, все, нельзя. Ну не дают же детям гранату. А саморазрушающиеся привычки дают. Угу. Та же самая граната. Ну это так вот вкратце. Хорошо. У нас есть такая традиция хорошая. Когда говорящий желает тем, кто его слушает и смотрит, что-то доброе, светлое, ну, пожелать что-нибудь. Друзья, хотелось бы в первую очередь пожелать, чтобы война закончилась как можно скорее. Закончилась так, чтобы мы все остались живы, целы. Чтобы то, к чему нас пытаются подтолкнуть, к ненависти, к раздраю, оно исчезло. Чтобы мы поняли, осознали, что мы люди. Мы хорошие, близкие, родные, у нас же родственников там много. Мы всю жизнь жили вместе. Вся эта идеологическая накачка, это чуждая нам. Хотелось бы пожелать видеть это. Ну и с другой стороны, приближать победу. Приближать, потому что сидеть сложа руки нельзя. Не бывает такого, что моя хата с краю, оно само как-нибудь рассосется. Оно не рассасывается. Если дошло до ситуации, до того, что мы как народ должны понять, мы хотим выжить или нет. У нас работает инстинкт выживания или нет. Мы должны все как один подняться и помочь достигнуть победы. Каждый имеет разные возможности. Кто-то может 50 рублей скинуть, кто-то 50 тысяч. Кто-то может носочки связать, а кто-то словом добрым может ветерана там успокоить. Кто-то может прийти в соцслужбу и сказать: девочки, мальчики, а я вот могу приютить человека, там беженца или еще кого-то. То есть мы должны стать людьми, которые неравнодушные. Ну, потому что нет у нас другого выбора. Завтра, если мы проиграем эту войну, мы погибнем. Возможно, такими же мучительными способами, как на Украине погибают. Не только на Донбассе. Если есть иллюзии у людей, которые говорят, ну вот там же все хорошо. Я уж прошу прощения, но страшные вещи там иногда всплывают, когда ребята освобождают какие-то окопы, блиндажи. Они говорят, ё-моё, целое кладбище женщин, изуродованных, измученных. Детей, это что? Это те люди, которые как бы свой народ, а не свой он, понимаете? У них все, сумасшествие вот это. Поэтому это нужно прекращать. Мы должны максимально все мобилизоваться. У нас вторая отечественная война, вот вернее третья уже, то была отечественная, великая отечественная, сейчас я не знаю, сейчас величайшая. Мы боремся за то, что остаться как народ, как вообще многонациональное государство и все народы целиком. Мы боремся за то, чтобы выжить. Все способы против нас бросаются. Не только там, танки, самолеты, но и финансовые, и бактериологические. Все подряд. Поэтому, дорогие люди, я хочу, чтобы мы все с вами жили счастливо. Но для этого нужно сейчас напрячься. Как строить дом? Не бывает так, что дом сам построился. Нужно сначала напрячься, построить домик, а потом в нем счастье. Вот сейчас всем, пожалуйста, ребята, сейчас Белгород, Курск и дальше-дальше, Донбасс, там, Луганск, Донецк, Херсон, Запорожье. Все страдают, там война, боль. А все остальные регионы, они это видят опосредованно. Но сейчас то в Москву дроны прилетели, то еще что-то. Нужно же понимать, что современные средства человекоубиения, они такие, что до Владивостока недолго будет лететь ракета. И если там на фронте ребята не сдюжат, то и Владивосток, и Калининград, и все мы здесь недолго просуществуем. Поэтому, чтобы жили наши дети, чтобы наша славянская держава наконец стряхнула с себя пыль вот этой инородной идеологии, чтобы мы наконец увидели близких и родных, поляки, украинцы, белорусы, сербы, все, что мы родные, что мы можем жить просто и созидать, жить хорошо. Нам нужно эту войну закончить. И закончить ее так, чтобы не было больше желания ни у кого ее снова развязывать. Хотя бы на те же самые 100 лет. Ну, забывают они каждые 100 лет. Нужно выжить. Поэтому хочу пожелать, вот много чего хотелось бы, но в первую очередь этого. Ребята, давайте мы поднимемся все. Если не мы, то больше некому. У Бога нет других рук, кроме наших. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Будь добро!